Глава 26. «Почему мы не могли там остаться еще немного?» Ною я, пока Глеб осторожно выезжает из леса по заснеженной дороге. «Потому что тебе завтра к врачу, принцесса», — отвечает он спокойно и терпеливо. «Это не обязательно». «Обязательно». «Джек тоже недоволен, что мы уезжаем», — бурчу я. «Правда, Джеки?» Пёс с готовностью лает. Он всегда готов меня поддержать, даже если не понимает, что я от него хочу. «На Новый год приедем, если захочешь», — говорит он. «Новый год еще не скоро. Меньше месяца осталось. Это долго». «Любимая, не бухти. А может, я хочу бухтеть?» Бурчу я и тяжело вздыхаю. «Нет, мне и наш новый коттедж тоже нравится, который Глеб купил. Опять же, цивилизация рядом, это тоже нужно. Особенно сейчас. Но этот лесной домик... Мне кажется, нигде я так не отдыхаю, как там. Там было хорошо летом, сказочно красиво осенью и просто волшебно зимой. Весну я еще не видела, но Глеб утверждал, что в лесу есть поляна с подснежниками, и обещал мне ее показать». «Во сколько завтра к врачу?» — спрашивает он. «Я не помню, в телефоне записано. Посмотреть?» «Посмотри. Хочу с тобой съездить». «И зачем оно тебе надо?» Пожимаю я плечами, но лезу в сумку за телефоном. Включаю его. В нашем домике все равно сеть не ловит. Я его на это время вырубаю. И рассеянно пролистываю уведомления, которые начинают сыпаться. И среди них вдруг мелькает сообщение, от которого у меня замирает сердце. «Я вернулась. Можем увидеться, если хочешь». Номер не определился. Но это просто потому, что у меня пропали все контакты, а цифры знакомые. 4 двойки на конце. Номер Нюты. У меня 4 единицы. Папа специально подбирал нам такие номера, чтобы их было несложно запомнить. Нюта вернулась. Надолго? Судя по дате, сообщение отправлено 3 дня назад. Вдруг она уже обратно улетела. «Глеб, мне надо срочно позвонить». Выпаливаю я. «Кому? Врачу? Тебе плохо?» Хмурится он и уже высматривает место, чтобы съехать на обочину. «Нет, сестре». «Она дала тебе свой новый номер?» «Нет, написала со старого. Она вернулась в Россию». «Ого, навсегда?» «Не знаю». Я выдыхаю и тру ладонями пылающие щеки. «Давай я остановлюсь, когда увижу, где можно будет», — предлагает Глеб. «Выйду с Джеком прогуляюсь, а ты тут поговоришь». «Давай или... или нет. Не надо, поехали». «Почему не надо?» — спрашивает он непонимающе. «Я не знаю, просто не надо». Нюта 100% из вежливости написала. «Уверена, что она не хочет меня ни видеть, ни слышать». «Лёля», — мягко зовет меня Глеб. «Что?» — раздраженно отзываюсь я. «Я ее лучше знаю, ясно?» Он больше ничего не говорит, просто кладет мне на колено свою горячую тяжелую ладонь и слегка поглаживает. А когда я успокаиваюсь, уверенно сообщает. «Через 2 километра заправка. Я там остановлюсь, а ты позвонишь сестре». «Нет». «Если поймешь, что она тебе не рада, просто положишь трубку». Я молчу. «Вдруг она тоже по тебе скучала?» Осторожно предполагает он. «Я по ней не скучала. Бурчу я. Ладно, позвоню. Но только для того, чтобы ты мне мозг не выносил». Глеб едва заметно усмехается. И это ужасно раздражает. «Бесишь!» Сообщаю я ему. «Я тоже тебя люблю, принцесса». Кивает он. На заправке он забирает Джека из машины и уходит. А я сижу с телефоном в руках. Страшно. Очень страшно. Делаю глубокий вдох и нажимаю на вызов. Пока идут гудки, у меня начинает ломить висок от перенапряжения. А вдруг она не возьмет трубку? Или уже уехала? Или... «Привет». Раздается в моем ухе растерянный голос Нюты. «Привет», — быстро говорю я. «Как ты?» Последнюю фразу мы произносим одновременно, и обе смущенно смеемся. Странное чувство. Неловкое. «Я вернулась», — говорит Нюта таким тоном, как будто отчитывается. У меня все хорошо. Решила в Лондоне не учиться, это не совсем мое оказалось. Так что просто рисую портреты и живу жизнью свободного художника. Я настороженно хмурюсь, чувствуя подвох. Вернулась? А почему не вернулись? Горчаков ее кинул, что ли? Вот мудак. Надо попросить Глеба, чтобы он его нашел и морду ему набил. Одна вернулась? Все же уточняю я. Нет, мы с Яром вместе. Очень тихо говорит Нюта, и прям слышно, что ей ужасно неудобно. Зато я облегченно выдыхаю. Уф, ладно. Горчаков не совсем мудак. Битьё морд отменяется. Хорошо. Бормочу я, собираясь силами, и выпаливаю то, что должна была сказать очень давно. Прости. За что? Искренне изумляется Нюта. Она еще и спрашивает. Все-таки моя сестра точно не от мира сего. За... Я задумываюсь. Да за все, наверное. За то, как с тобой обращалась. За то, каких слов тебе наговорила. Не то чтобы я так в тот момент не считала. Считала, просто сейчас... Сейчас я уже не думаю, что была права. Когда я это говорю, с души как будто падает огромный камень, и становится легче дышать. А вот Нюта на том конце провода явно хлюпает носом. «Спасибо», — дрожащим голосом говорит она после длинной паузы. «Я тоже до сих пор чувствую себя виноватой перед тобой». «Ну, знаешь, если уж Горчаков ради того, чтобы быть с тобой, отказался от наследства, значит, он действительно тебя сильно любит». Фыркую я. «Боюсь, я бы с этим уже ничего не смогла сделать. Давай встретимся». Вдруг порывисто просит она. «Ого! Ого! Я даже теряюсь. Ни в одном из моих мысленных прогнозов Нюта не звала меня увидеться». При худшем раскладе она кричала, что ненавидит меня, при лучшем холодно принимала извинения и вежливо прощалась. А тут прямо какой-то хэппи-энд, которого я не ждала. Я сейчас не в Москве. Бормочу я первое, что приходит в голову. «А когда вернешься? Настойчиво спрашивает сестра. «Нют, я пока не знаю, вернусь ли сюда вообще, но если вернусь, то буду рада встретиться». Уклончиво говорю я. И язвительно добавляю. «Наверное». «Ну, чтобы не расслаблялась». Нюта хихикает в трубку. «У тебя все хорошо?» спрашивает она. «Ты знаешь, это странно, но да». Честно отвечаю я. «Я встретила одного человека. Долго рассказывать, но теперь, кажется, все действительно хорошо. Я очень рада за тебя». «Рада, но не от всего сердца?» Насмешливо переспрашиваю я, и Нюта опять тихонько смеется. Я вдруг вспоминаю, что когда она была маленькой, мне нравилось ее смешить. Я специально бегала возле ее кроватки, корчила всякие рожи и радовалась каждый раз, когда она заливалась смехом. Когда это перешло в драки и постоянное соперничество? Я этого момента не помню, но мне все равно становится грустно. «Мне пора бежать», — говорит Нюта. «Я с Яром скоро должна встретиться. Можно я тебе еще потом позвоню?» «Звони, конечно. Или пиши». «Стоп. А ты вообще умеешь писать? Я забыла. Или только рисовать?» «Узнаю любимую сестру», — с укором говорит Нюта. Но голос у нее веселый. «Пока, Лёля. Была очень рада тебя слышать». «Я тоже», — отзываюсь я. И когда убираю телефон в сумку... Ловлю себя на том, что продолжаю улыбаться. Глеб с Джеком возвращаются в машину. Я коротко рассказываю про наш с Нютой разговор, и Глеб вдруг предлагает. «Хочешь, вместе съездим в Москву на следующей неделе? Ты с сестрой встретишься. Я с Розановым. Как раз вопросы накопились». «Давай я завтра схожу к врачу и решим». Уклончиво отвечаю я. «Вдруг он скажет дома сидеть?» «Точно». Мрачнеет Глеб. Я даже как-то не подумал. Но опасения оказываются напрасными. Врач хвалит и меня, и мои анализы, и дает добро на поездки, только советует не ехать слишком долго. Нам как раз и не надо долго. Всего-то 2-3 часа на машине. Я волнуюсь, пишу Нюте. «Привет. В среду могу быть в Москве». «Здорово. Встретимся? Давай». Мы оставляем Джека под присмотром нашей чудесной экономки. Глеб ее нанял почти сразу. Сказал, что мне надо больше отдыхать и меньше напрягаться. И выдвигаемся в путь. Обычно я обожаю ездить с Глебом на машине, особенно куда-то далеко. Музыка, разговоры обо всем и ни о чем, кофе на заправке, его тяжелая рука на моем бедре. Все это почему-то делает меня счастливой. Но не в этот раз. Я слишком нервничаю, и он это, конечно, замечает. Если все будет плохо, напиши мне, я сразу тебя заберу. Я и сама могу уйти вообще-то, если плохо будет. Фыркую я. У меня что, ножек нет? Или я такси не могу заказать, по-твоему? Ты все можешь, принцесса. Примиряюще говорит Глеб. Но все-таки напиши, если что. Я буду неподалеку. Ладно. Бормочу я, а потом, помолчав, добавляю. Спасибо. Он улыбается и помогает мне выйти из машины. А потом целует. Очень уверенно, по-хозяйски. И это каждый раз буквально выбивает у меня почву из-под ног. Невозможно беситься и раздражаться, когда тебя так целуют. И мне кажется, Глеб это отлично понимает. Люблю тебя. Он заправляет прядь волос мне за ухо. Уверен, что все пройдет хорошо. Но если что, пиши. Да поняла я, поняла. Тоже тебя люблю. Иди на свою деловую встречу и давай там. Не теряйся. Нам нужно много денег, ясно? Хочешь частный самолет? Поддразнивает меня Глеб. А почему бы и нет? Я иду к кафе, и перед самой дверью, обернувшись, посылаю улыбку своему мужу. Он отвечает мне тем же, и это сразу придает уверенности. Официантка провожает меня к столику, забронированному, на имя Левинской. Тут пока пусто. Нюта не опаздывает, это просто я рано пришла. Когда я уже сделала заказ, дверь кафе распахивается и забегает моя сестра. Я ее не сразу узнаю, потому что она выглядит... Она выглядит иначе. Нюта в несколько широких шагов оказывается возле нашего столика. И замирает. Смотрит на меня и молчит. «Привет». Я улыбаюсь, маскируя свою неуверенность за насмешливым тоном. «Что случилось? Первый раз в жизни увидела меня ненакрашенной и никак не можешь оправиться от шока? Меня сложно чем-то шокировать. Я тебя видела не только без косметики, но и без трусов». Отзывается Нюта, но лицо у нее все еще растерянное. Нас когда-то в одной ванной купали, если ты не забыла. Это было давно и неправда. Вздыхаю я. Нормальные сестры при встрече обнимаются, но сейчас я сижу, она стоит и. Надо было это делать сразу, да? Еще до приветствия. А теперь как-то странно, как будто момент упущен. А ты хорошо выглядишь. Говорю я, чтобы чем-то занять паузу, пока Нюта садится за столик. Тебе идет. Я не вру. Правда, идет. И яркий платок, которым небрежно перехвачены темные Нютины кудри, и серьги, похожие на ломаные линии, и обманчиво простой кашемировый свитер известного лондонского бренда. Но главное, Нюте идет ее новая уверенность в себе. И если это благодаря Горчакову, то... Окей, я согласна его считать чуть меньшим мудаком, чем до этого. Спасибо. Нюта розовеет. Она смущена. Все еще не научилась принимать комплименты. Ты тоже чудесно выглядишь. Ой, не ври. Отмахиваюсь я совершенно искренне. Глаза у меня все еще есть, и зеркало тоже. За последние месяцы я набрала килограммов 5. Перестала краситься, потому что кожа начала остро реагировать на любую декоративную косметику, а вдобавок моя и без того немаленькая грудь увеличилась еще на размер. Глеба это привело в восторг, а меня не очень. В итоге я перестала носить обтягивающие вещи, которые так любила раньше. Потому что с таким размером груди я в них выгляжу уж слишком вызывающе. Буквально как звезда стриптиз-клуба. Я не вру. Спокойно возражает Нюта и смотрит на меня пронизывающим, каким-то профессиональным взглядом. «Ты стала намного красивее, чем я тебя помню. Я бы написала твой портрет, если ты не против». Нюта просто фантастически рисует. Забавно, что об этом я узнала только тогда, когда ее взяли в Лондонскую академию. До этого я была уверена, что она целыми днями, запершись в комнате, малюет какую-то фигню. Оказалось, что не фигню. Где-то в шкафу так и лежит нарисованный ею портрет меня. У меня рука не поднялась его выкинуть. Я там какая-то феерически красивая. И феерически несчастная. «Ты сейчас как будто светишься», — медленно говорит Нюта, скользя взглядом по моему лицу. «Я очень рада. Я боялась... боялась, что найдешь меня плачущей по Горчакову?» Фыркаю я. «Не дождется. Было бы по кому плакать. Блин. Я вдруг понимаю, что вообще-то он ее парень. Ну, в смысле... в смысле, тебе он, наверное, подходит?» Кошмар. Максимальная степень неловкости. Но Нюта вдруг очень нежно улыбается и говорит. «Да, это странно, но Яр мне подходит. И я ему. Кстати, он мне сделал предложение». Она протягивает мне руку, на которой сверкает кольцо. «Нормальное кольцо. Значит, Горчаков не бедствует. Тоже плюс ему в карму. Не хотелось бы для своей сестры нищенской жизни». «Согласилась?» — спрашиваю я. «Конечно. Так что я скоро перестану быть Левинской. Буду Горчакова. Ой». Улыбка сползает с лица Нюты. «Прости. Я не подумала, что тебе может быть не очень приятно. Это ведь ты должна была, а не я. Забей!» — отмахиваюсь я. «Я все равно раньше тебя замуж вышла». «Что?» — ее глаза округляются. «Подожди. Лёля, когда?» «В июле». Демонстрирую свою руку с кольцом. «Решила, что раз у меня все равно есть запись в ЗАГС, надо ее использовать, чтобы не пропала». «Но ты ведь... ты ведь не вышла за отца Яра, мы бы знали». Официант подходит к нашему столику. Ставит на него травяной чай, тарелку с огромным стейком, жареной картошкой и острым соусом. А потом еще миску с салатом и десерт. «Давай сначала поем», — говорю я, жадно вдыхая аромат еды. «А потом все тебе расскажу. Ты пока тоже что-нибудь себе закажи». «Да я не голодная», — растерянно отзывается Нюта. «А я очень». Пока Нюта пьет кофе, я расправляюсь со стейком и, переключившись на салат, начинаю рассказывать. Про родителей, про тот бокал шампанского в ЗАГСе, про бородатого мужика, про заблокированные карты, про дом в лесу, про Джека и еще много про что. Когда я заканчиваю свою историю, Нюта опять хлюпает носом. Все-таки у нее слишком тонкая душевная организация. Надеюсь, Горчаков это понимает и бережет ее. «Невероятно», — шепчет Нюта, а в ее огромных глазищах сверкают слезы. «А что родители? Они вам больше не мешали? Нет?» Я неизбежно мрачнею при упоминании родителей. Но тут надо благодарить Глеба. Он сразу же предложил сделать ход конем, прийти вдвоем на ближайшее крупное мероприятие, объявить о свадьбе и рассказать всем журналистам о том, как мы счастливы вместе и все такое. Умное решение. Очень. Киваю я. Оно сразу перекрыло для папы возможность использовать меня в своих брачных играх. А не для чего другого. Я и не была им нужна. Мне жаль. Тихо говорит Нюта и неожиданно гладит меня по руке. Я даже не думала, что ты так от них зависишь. Я тоже. Я пытаюсь улыбнуться, но получается плохо. Я ведь всегда была любимой дочкой и все такое. Гордостью семьи. А оказалось, что за это надо платить. Я в детстве очень хотела быть такой, как ты. С болью, говорит Нюта. Но быстро поняла, что не дотягиваю. Я плохо выглядела, плохо училась, плохо разговаривала с людьми. Да уж. Родители часто говорили, что ты у них не удалась. Мои губы сами собой кривятся. Жаль, что я только сейчас понимаю, какие они моральные уроды. Это они не удались, Нюта. Это они проебались, как могли. А с нами все хорошо, ясно? Ясно. Повторяет Нюта, и как-то так получается, что мы с ней беремся за руки. Беремся и смотрим друг на друга, как две дурочки. «Лёля, что? Можно я тебя обниму?» «Можно». Я встаю из-за стола, Нюта порывисто обнимает меня и вдруг замирает. На мне свободный свитер. поэтому если просто посмотреть, то ничего не заметишь. Но если прижаться, то плотный животик прилично большого размера, чем у меня всегда был, трудно пропустить. «Ты...» — заикается Нюта. «Ты...» — очень сильно набрала вес, прошу без комментариев. «Ой, прости, пожалуйста». «Да шучу я, дурочка, конечно, нет, я беременна. Хотя вес тоже набрала». Нюта снова плачет, теперь у меня на плече. А я поглаживаю ее по спине и вдруг думаю, что в жизни нашего с Глебом ребенка, скорее всего, не будет бабушки и дедушки. Зато будет тетя. Эта мысль мне ужасно нравится. «Я тебя поздравляю, Лёля! Боже, я так рада! Я так сильно рада!» «Приезжай к нам в гости на Новый год». Вдруг говорю я. 2 часа от Москвы. У нас дома и сад, и собака. Елку нарядим». «Не могу. Мне скоро улетать на новый проект. Но я могу приехать потом, в феврале, когда вернусь». «Договорились. А что за проект?» «Сейчас расскажу». Мы снова садимся за стол и разговариваем еще 1 час. Или 2. Или 3. До тех пор, пока у нас 2 одновременно не начинают звонить телефоны. Мы, обменявшись улыбками, берем трубки. «Да, Яр», — нежно говорит Нюта. «Привет, муж». «Говорю я. Что хотел?» «Мы тут с Лёлей ещё», — воркует Нюта. «Я болтаю с сестрой». Успокаиваю я Глеба. «Всё хорошо». «Уже приехал?» Последнюю фразу мы с Нютой произносим хором. А потом переглядываемся и начинаем смеяться. Я уже представляю себе мрачное лицо Глеба, когда он увидит Горчакова. И нервного Горчакова, который не будет понимать, почему его сверлит взглядом убийцы бородатый мужик на ладе. «Пойдем к ним», — говорю я Нюте. «Кажется, пора знакомиться с семьями».